Мы встали лагерем неподалеку, чтобы ротные кухни могли запасти как можно больше дармовой убойны. Полночи все объедались, отбирая самые лучшие куски. Утром колонна двинулась той же дорогой в обратном направлении. Едва головная часть углубилась в лес, раздалась плотная пальба. Оказалось, что там засада, путь перегорожен завалом, а передовой дозор вырезан до последнего человека. Наши, сходу разворачиваясь в батальонную линию, пошли в атаку и отступили с потерями. Казалось, все мужское население Семиаулья засело в этом проклятом лесу. Я слышал, как один штаб-офицер сказал: «Это уж всегда так. Главное, докука начинается, когда отступаешь. Баб с детьми они услали, а сами тут затаились. Ох, жаркий будет денек. После того, что мы здесь учинили, они нас запросто не выпустят». Тот день вспоминается мне сплошным дымным кошмаром. Завалы и засады поджидали нас буквально на каждой версте, в местах, где нельзя было применить артиллерию, так что приходилось идти в штыки, теряя множество людей. Летучие отряды обстреливали нас из зарослей, слева, справа, сзади. Вражеская конница ударила по обозу, перерубив прислугу и растащив все, что возможно. Самое страшное воспоминание у меня такое. Все еще надеясь заслужить отличие, я однажды кинулся таки на глазах у командующего останавливать бегущих. Мне это даже удалось. Лупя саблей по спинам ополоумевших солдат, я погнал их вперед. В бок мне ударило, будто кто-то с размаху ткнул меня палкой. От боли я схватился за ушибленное место, уверенный, что пробил мой смертный час. В ткани была дырка, но кровь не текла. Я понял, что меня спасла Дашина кольчуга. Это открытие переполнило мою душу экстатическим восторгом. «Ура, братцы, вперед!» – заорал я, уверовав в свою неуязвимость. Впереди уже белела баррикада, окутанная пороховым дымом. «Почему она такая белая?» – подумалось мне. Вдруг я споткнулся. Завал был сложен из голых тел. То были наши товарищи, сраженные во время предыдущих атак. Некоторые из них шевелились. Баррикада перестала грызаться огнем. Хищники готовились встретить нас залпом в упор, а потом кинуться в шашки. Навстречу нам полетело несколько отрубленных рук. Потом к моим ногам подкатилось что-то круглое. Отрезанная голова с подкрученными усами. Я попятился, оглянулся и увидел, что мое воинство бежит. Погрозив баррикаде саблей, я зигзагами побежал вдогонку. Мимо провизжало несколько пуль. Больше я на штурм не ходил. Из меня будто ушла вся сила. Болел зашибленный бок, кружилась голова. Я говорил всем вокруг, что контужен и едва удерживаюсь в седле. Это было правдой. Генерал Фигнер осип от крика. Чтобы понять его приказы, адъютантам приходилось наклоняться к самому его лицу. Вольные наблюдатели жались к штабу. Некоторых достало шальными пулями, кто-то был убит. Графа Нулина я увидел в странном положении. Он шел согнувшись между двумя валами, которые тянули повозку с ранеными. «Вы что там делаете?» – крикнул я. Он поглядел на меня вытаращенными глазами и вдруг сел на корточки. Должно быть, в воздухе просвистела пуля. Я догадался, что журналист постарался занять самое безопасное место. Не так вел себя Стольников. Он не участвовал в бою, но преспокойно ездил повсюду на своем иноходце, с любопытством оглядываясь. Однажды поравнялся со мной и показал обрызганную кровью полу редингота. «За меня ухватился смертельно раненый. Каково?» Где был все время Никитин, я не знаю, но к исходу ужасного дня, когда мы наконец пробились назад к горловине, Олег Львович разыскал меня и занялся моей контузией. Пока он смазывал салом черный кровоподтек и потом туго стягивал мою грудь кушаком, появился Голбаций. Щетина с одной стороны у него была вся опалена. Так бывает, если кто-то выстрелил прямо перед лицом из пистолета. «Что, нашел Хаджи Мурата?» – спросил я. Он понял, но не ответил, только скривился. Видно, и ему нынче не выпало удачи. У Абрека из-за края черкески торчала пушистая белая головенка. Ангел Малаик тер мордочку лапой. Напоследок, пользуясь тем, что с гор в долину задул сильный зюйт, командующий приказал зажечь лес. Языки пламени, подгоняемые ветром, быстро поползли по верхушкам кустарников. Скоро вся долина должна была превратиться в пылающий ад. «Так ей и надо», — думал я. Это семиаулье и есть гиенна огненная.